Ага, хмыкнул Львов, там у нас редкоземельные металлы добываются. Разумеется, хан Дикого Поля в благодарность за поддержку подарит эти шахты своим бледнолицым друзьям. Что ж, это война. Если не удастся в ближайшую неделю вышвырнуть степняков с нашей территории, начнутся столкновения с европейцами. Мы, конечно, в обиду себя не дадим, но будет тяжко. Значит, так, с Европой ведем себя жестко, но пока без оскорблений. Дайте этим господам понять, что мы имеем некие сведения об их роли в этой заварушке. Пусть немного понервничают. Все войска привести в боевую готовность. Начать подготовку к мобилизации. Ваше высочество, высунулся Воронов. Что еще? Среди простого народа каким-то образом разошлась информация о нападении. Она вызвала небывалый подъем патриотических настроений. Толпы людей осаждают призывные пункты, желая сражаться со степняками. Замечательно, изволил улыбнуться Петр. И, повернувшись к Енотову, добавил, этот факт тоже можете использовать в разговоре с послами. Как только будет доподлинно известно, какую страну представляет пленник, отзывайте из нее посла для консультаций. Будет сделано, мгновенно отозвался тот, делая пометку в блокноте. Император откинулся на спинку кресла, и остальные участники совещания чуть расслабились. А кто добыл такой замечательный трофей? Спросил вдруг Петр, не обращаясь ни к кому конкретно. Надо бы отметить героев. Думаю, Георгий за такой подвиг вполне заслуженная награда. Ваше Величество, осторожно произнес Кречетов. По заявлению бойцов, доставивших броневик с пленными в штаб Южного военного округа, это дело рук одного новобранца, некоего Песцова. Вы хотите сказать, недоверчиво переспросил Львов, что один мальчишка, который даже не успел принести присягу, взял в плен пятерых матерых вояк, запихал их в броневик и отправил к нам в тыл. Именно так, Ваше Величество, подтвердил военный министр. Погодите, император на несколько секунд задумался. Вы говорите Песцов, лично я знаю только одного Песцова, и он сейчас должен находиться под Петербургом в элитной учебной части для высокоранговых магов. Разберитесь, что за Песцов там геройствует, и к утру мне на стол отчет. А тех, кто доставил эту, Петр хмыкнул, посылку, наградите чем поскромнее, медалями, например, сами решите, какими. Представление мне утром вместе с рапортом. Все, свободны. Глава 9. Как не устал Олег накануне, а до темна проспать не смог. Открыл глаза, увидел над собой изжаренное солнцем белесое небо без единого облачка и шустро переполз в небольшую тень, образовавшуюся у одной из стен. Там, в тени, он без спешки заточил сухпай. В кружке воды разболтал порошок из пакетика, вышел вкусный освежающий напиток. Отдохнувшему и сытому Песцову можно было ехать дальше, но, поразмыслив, он решил, что еще рано, и жарко, и велик риск засветиться перед каким-нибудь случайным отрядом боевиков. Придется их убивать, поднимется шум, набегут еще, и что же делать дальше, с боями пробиваться к той мечети, а если силенок не хватит, нет уж, лучше выехать попозже и проскочить в глубокий тыл врага без шума и пыли. Олег скрестил ноги в позе лотоса, соединил пальцы рук в рекомендованные инструкции и мудро погрузился в медитацию. Раз уж появилось свободное время, надо использовать его с толком. Например, сходить в гости к предку. Писец восседал на высоком крыльце своего терема в солидном резном кресле, почти что на троне. На первый взгляд, его хоромы стали даже круче прежних. Но, если присмотреться, видно, что лес поодаль существенно поредел. А, явился, не запылился. Недовольно приветствовал Олега предок. Месяц тебя не было. Подумать только, месяц, а ведь обещался каждый день навещать. Хорошо еще, я подсуетился, запасов наготовил, а то бы вовсе пропал по твоей милости. Скажешь тоже, пропал, непочтительно фыркнул Олег. В худшем случае впал бы в спячку, а я бы тебя потом разбудил. Знаю ведь где искать, у тебя даже хвост облезть бы не успел. Что, в спячку? Писец аж задохнулся от негодования. Ты представляешь себе, что такое спячка? Ты как вообще позволяешь себе с предком разговаривать? Я, между прочим, старейшина твоего рода. Хорош брюзжать, огрызнулся Олег. Насчет рода ты загнул, конечно. Ты забыл, наверное. Я ведь знаю правду. Это перед неофитами можешь выпендриваться, а со мной этот фокус не пройдет. А насчет месяца, сам, поди, знаешь, почему и отчего. Да и насчет запасов, не помнишь, кто тебе состоятельных клиентов подогнал? Где были бы твои закрома, если бы не я? Ну да ладно, вот сейчас посижу, потренируюсь, покачаю энергию и подкину тебе на бедность». Писец фыркнул и отвернулся, показывая свое возмущение бестактностью потомка. Потомок же, начисто проигнорировав эту демонстрацию, продолжил, как ни в чем не бывало: «Ты лучше оцени мой прогресс в освоении фамильных навыков, и ночное зрение, и улучшение слуха. Но особенно хорошо теперь выходит прятки в тенях. Видел, поди, как я с врагами бился». «Видеть-то видел», — буркнул предок. «Да только какой в этом смысл? Ну, подрастил умение. И что с того? Где твое потомство? Три самки завел, после свадьбы месяц прошел, а ни одна из них не понесла. Это девки были негодящие или ты у меня с изъяном?» Олег аж присвистнул. «Ну ты брякнул, писец. Просто ты тут у себя в эфирном кармане сидишь и от жизни совсем отстал. Нужно, чтобы девчонки мои сперва выучились как следует, образование получили, а уж потом, детей заводить. Да и мне неплохо бы курс академии закончить, а то знаю я, как это бывает. По дому носится стая маленьких орущих существ, которые так и норовят уничтожить все, до чего доберутся. И как в таких условиях создавать шедевры и завоевывать живописцевый Олимп? Даже просто учебник прочесть, и то проблема. Ничего, к тебе на третий этаж так просто не заберешься», — скептически возразил предок. «Звукоизоляцию получше, и вперед, малюй свои картинки». «Ага, так все-таки ты в курсе современных общественных отношений?» «Ну, в курсе», — поморщился увлеченный писец. «И что с того? Это не значит, что я в восторге от ваших нынешних порядков. Это надо же было такое придумать, девок в институтах учить. Куда катится этот мир? Немцы и те начали забывать свое патриархальное киндеркирхенкюхен». «Скажи это моим женам», — усмехнулся Олег. «А потом я погляжу, какой длины будет твой хвост минут через пять. Возможно, что и уши не уцелеют. Они не посмеют», — заявил писец, но хвост на всякий случай спрятал и уши прижал. «То-то же, так бы и сказал, что просто скучно стало и поворчать ни на кого. Разбудил бы еще кого из соседей, трепался бы с ним, ругались бы по-стариковски. Кстати, как там Росомаха поживает?» «Нормально поживает. Его потомки только что не молятся на своего предка. Видимо, только мне достался такой вот поперечный потомок. Никакого почтения к родоначальнику». Олегу время от времени казалось, что предок ворчит и ругается лишь для виду, а на самом деле получает от этих перебранок немалое удовольствие, но тщательно маскируется. Ну что ж, пусть наслаждается. Ему, Олегу, тоже не вредно вот так лясы поточить. Скучно ведь сидеть час в позе лотоса и гонять туда-сюда энергию. Писец же продолжал: «Вот скажи, на кой тебя понесло драться с этими примитивными племенами? Ну, прирезал десяток другой, опасность от себя отвел, так отойди в сторону, прикинься ветошью и не отсвечивай. Но ведь вылез, хвост торчком, и давай геройствовать». Олегу было что сказать на эту тему, но тут картинка внезапно исчезла. В ушах долю секунды звучал крик писца: «Куда собрался? Я еще не закончил». И тот же сменился на крик Милки: «Хозяин, просыпайся, да проснись же ты, дубина, опасность». Придя в себя, Олег обнаружил, что крепко связан по рукам и ногам. Голова трещала, в глазах двоилось, а Милка продолжала верещать: «Рота, подъем, боевая тревога». Все, уже поднялся, поспешил заглушить домовушку Олег. «Что это было?» «Враги», — сообщила Милка. «Вернее, один враг и одна лопата. Пока ты изволил по эфиру шляться, приперся грязный степняк, шандарахнул тебя лопатой по башке, связал, а потом принялся родовой перстень сдирать. Так он же не снимается», — удивился Олег. «Не снимается, зато срезается, вместе с пальчиком». В подтверждение ее слов резко запахло прогорклым жиром, луком, застарелым потом и немытым телом. Следом за букетом этих изысканных ароматов появился их обладатель, словно бы сошедший с картинки учебника истории. Мешковатые штаны, на которых уже почти невозможно было различить камуфляж, короткие явно самошитые, кожаные сапоги, стеганый халат, из многочисленных прорех которого торчали клочки ваты и некое сооружение на голове. Тюрбан, челма, как назвать эту вещь правильно, Олег не знал, да и не стремился узнать. Гораздо важнее было для него то, что степняк вынул из ножен здоровенный тесак и принялся примиряться к пальцу с перстнем. Волна страха, смешанная с омерзением и брезгливостью, прокатилась из пяток, где полагается обитать душе в подобных случаях, в голову и затопила сознание горячей волной злости пополам с паникой. Кровь в венах, та, что не застыла, моментально превратилась в адреналин. В артериях, наверное, тоже. Говорят, в такие моменты глаза должны наливаться кровью, но зеркала под рукой не оказалось. Поэтому Олег так и не узнал этой сокровенной тайны. Он лишь услышал дикий быстро удаляющийся вопль и увидел мелькнувшую перед глазами тень. И тут же ветер, вечный странник степи, очистил развалины от удушливой вони. Прошло довольно много времени прежде, чем Олег вернулся в адекватное состояние, успокоил дыхание и сердцебиение. Солнце уверенно клонилось к закату. Еще полчаса, может, час, и можно будет продолжать путь. Степняка поблизости не было, и даже не ощущалось. Зато хорошо чувствовались впившиеся в тело веревки. Ситуацию исправило малюсенькое воздушное лезвие. Оно рассекло узел, и в тот же момент все путы соскользнули на землю. Олег аккуратно прибрал веревку, вдруг пригодится, и пошел выяснять, куда делся противник. Выход из развалин оказался свободен. Багги уже стоял рядом с полуобвалившейся стеной. К нему сзади был прикручен веревками мотоцикл. Жуткий, с мятым баком, местами облезлый, а местами поржавелый. Но, как видно, на ходу. Олег подумал и решил, пусть будет. Запасной транспорт никогда не помешает. Степняк нашелся метрах в 20. Он лежал неподвижной переломанной кучей, и сразу было видно. Писец котеночку. И то правда. Где ж это видано, на мага наезжать? Совсем в диком поле от рук отбились, всякую наглость потеряли. Здесь, на открытом пространстве, тошнотворный запах сильно поуменьшился, и стало возможным проверить, а что есть в карманцах у мерзкого аборигена. В карманцах было пусто за отсутствием этих самых карманцев. В пустых ножнах, подвешенных к поясу, очевидно, некогда покоился немалых размеров тесак, и Олег даже видел этот тесак не слишком давно. Ножик не впечатлил ничем, кроме размеров. Ни камней, ни особых свойств, ни особого металла, ничего в них не было. А, значит, и смысла искать их тоже не было. В поясе обнаружилось несколько золотых монет с полустертым рисунком. Видимо, очень старые. Больше ничего не было видно, но оставалось ощущение. Есть что-то еще, серьезное и важное. Уже почти стемнело. Пора было двигаться дальше, но чувство судьбоносности момента не оставляло. Олег ощупал тело своей нечаянной жертвы, одежду. Даже, едва сдерживая тошноту, стянул с покойника сапоги, без толку. Помогла Милка. «Хозяин, глянь шапку», — подсказала она. Олег взял не то челму, не то тюрбан, осмотрел, прощупал, без толку. От злости кинул комок ткани куда-то в темноту, а он зацепился за липучку на форме и размотался в длинную полосу материи. Из этой полосы выпал белый сверток и тут же исчез из виду. Вот же криворукий. Тут же обозвалась Милка. Как есть ни о чем. Ладно уж, помогу. Домовая сделалась видимой, метнулась в сторону и зависла над выпавшим свертком. Олег побежал было следом, но Милка вдруг снова исчезла. Враги близко, предупредила она. К счастью, белая тряпица с завернутым в нее небольшим предметом была уже видна. Олег подхватил добычу, сунул в карман и отскочил в сторону, на ходу прячась в тенях. Не прошло и минуты, как мимо пробежали трое черных. Увидели тело, увидели размотанную челму, наскоро переговорили меж собой. После двое принялись изучать следы, насколько их еще было видно в сгустившихся сумерках, а третий достал из кармана рацию. Нарушение связи врага. Путь к победе. Это было вбито в подкорку еще в прошлой жизни. И поэтому Олег не испытывал никаких угрызений совести, когда тихо свистнули три воздушных лезвия, и еще три тела осели на растрескавшуюся землю с редкими кустиками чахлых растений. У этих троих кроме оружия и одной рации вообще не было ничего ценного. Олег пошел было к Багги, но тут его посетила мысль. Может, замаскироваться? Уж больно полевая имперская форма отличается от одежды степняков. А тут вон, халат, челма это, накинуть поверх и, по крайней мере, издали никто не опознает чужака. Милка, ты можешь вот это, Олег указал на халат, слегка очистить, чтобы не так убийственно воняло. Домовая брезгливо поглядела на ватное страшилище. Будет сложно, но я справлюсь, тогда делай. Через полчаса Олег в натянутом поверх полевого хабэ стеганом халате и сикось-накось намотанном тюрбане сел в багги, пристегнулся и продолжил свой путь вдоль накатанной грузовиками колеи. Генерал Кречетов, несмотря на позднее время, домой не поехал. Лишь отзвонился родным, утешил, насколько возможно, супругу и передал привет детям. Кажется, теперь до тех пор, пока эта гребаная война не закончится, дома он так и не побывает. Генерал вздохнул, усилием воли отбросил неуместные здесь и сейчас мысли и вернулся к справке, которую принесли час назад из канцелярии. Да, Песцов был призван месяц тому в центральном призывном пункте. и с соблюдением всех полагающихся процедур отправлен в учебку Южного военного округа, ту самую, откуда прислал подарочек. И все было бы хорошо, если бы не одна маленькая деталь – магический ранг парня. Не должны маги пятого ранга отправляться куда-то в южную степь в самую обычную учебку, где будут маршировать и чистить плац зубными щетками. У них, у магов, есть свой отдельный полк, где в первую очередь учат военному применению магических конструктов. И после года обучения выходят такие звери, что им даже оружие не дают. Если нужно, они это оружие сами у кого хочешь отберут. Песцов Олег Иванович, года рождения 823-го от обретения. Один, другого такого нет. И однофамильцев нет во всей обширной армейской базе. Хочешь, не хочешь, приходится признать. В его системе высокорангового мага заперли к черту на куличики. Правда, польза от него вышла преогромная. Кречетов был уверен. Если бы не этот Песцов, степняки просто захватили бы учебку втихую, без шума и пыли. Так же, как захватили пограничные заставы. Летчики, вернувшиеся с разведки, рычали и скрипели зубами. Весь личный состав двух застав от повара и до начальника аккуратно выложен рядком в полусотни метров от здания заставы. Даже закопать поленились, сволочи. Что еще в справке? Отсылки к документам. Вот заявка на зачисление Песцова в отряд подготовки магов. Причем, судя по шифру, заявка сделана здесь, в окружной канцелярии. Вот анкета. Ух ты, три жены у парня. И это в 18 лет. Роду Кречетовых пригодился бы такой молодец. Но, судя по всему, и более сильные роды здесь в пролете. А вот приказ на отправку Песцова на юг. Подписан неким майором Филиновым, начальником призывного пункта в центре столицы. И судя по некоторым условным знакам, это не первая редакция документа. А ну-ка, министр открыл ноутбук, отбарабанил на клавиатуре запрос. Конечно, такие вещи полагается делать канцелярии, но времени на это уже не оставалось. До назначенного императором срока оставалось лишь несколько часов. Ага, вот изначальный вариант приказа, составленный писарем того же призывного пункта Чумичевым. И в нем четко и ясно прописана часть. Особый учебный полк столичного военного округа. А в дело пошел приказ с изменениями. И правки эти внесены Филиновым лично. Имел майор на это полномочия? Разумеется, нет. Но кто будет интересоваться такими пустяками? Отслужил боец, ушел на дембель, дело сдали в архив. И никому нет дела, что служил он не там, и учили его не тому. Генерал Кречетов хмыкнул. С одной стороны, самоуправство майора чуть не лишило империю обученного и очень перспективного мага. С другой, это же самоуправство спасло вчера задницу военного министра. И, очень может быть, серьезно нарушило планы нападавших. По словам ребят, что пригнали броневичок, а бреки вывезли весь личный состав учебки. И понятно, куда собираются теперь отправить парней. А Песцов поехал за ними следом с целью обнаружить место, где прячут пленных, и вообще навести капитальный шухер в диком поле. Возможности мага пятого ранга, пусть и не обученного, генерал представлял очень хорошо. Но что делать с майором? Кречетов призадумался. Ладно, Песцов, но вряд ли у Филинова это был первый опыт исправления приказов. А если сейчас с рук сойдет, он будет самовольничать вдвое активней. К тому же, император наверняка спросит о непосредственном виновнике этого казуса. Так что майора нужно выдергивать и наказывать. И лучше своей властью, не дожидаясь команды из дворца. Кроме того, Петр может приказать найти этого Песцова в диком поле и вытащить сюда. Министр задумался. У него была только одна кандидатура для такого безумного предприятия. Капитан Соловьев, командир взвода спецназа. Он нажал кнопку селектора, вызывая секретаря. Послать оперативную группу. Майора Филинова, начальника центрального призывного пункта, немедленно доставить в штаб округа и поместить под арест. Объяснений не давать. Вызвать к полудню завтрашнего дня командира взвода сил специального назначения капитана Соловьева. Разместить в комнате отдыха при штабе. Пусть ожидает дальнейших распоряжений. Глава 10. Человек в расшитом серебряными нитями шелковом халате вошел в покой хана Дикой Степи. Глядя строго себе под ноги, приблизился на дозволенное расстояние и опустился на колени, не смея поднять глаза на правителя. Зато острый слух донес ему все, что происходило сейчас в комнате. Играла музыка, нетрадиционная, современная. К тому же, исполняли ее отнюдь не лучшие музыканты, как того требует традиция, а музыкальный центр. Непорядок, конечно, но кто сейчас в полной мере соблюдает заветы предков? Легкий шорох одежды и шаги босых ног в ритме музыки говорили о том, что сейчас хан наслаждается танцем наложницы с своего гарема. Некие характерные звуки свидетельствовали о том, что еще одна наложница прямо сейчас ублажает плоть повелителя. Пришлось ждать, теряя драгоценное время. Наконец, хан дошел в своих удовольствиях до финала и, хлопнув в ладоши, отослал наложниц прочь. Топоток стих за дверью, раздалось громкое бульканье, правитель утолял жажду, и лишь тогда глава Дикого Поля соизволил заметить своего советника. «Сункар, я позволяю тебе приблизиться и поведать мне новости». Человек в расшитом халате поднялся на ноги и подошел ближе. Остановился, как полагается, в 3 метрах от ложа, на котором покоилась туша хана, и приступил к докладу. «Мы продвигаемся вперед, мой повелитель. Правда, сейчас наши войска замедлились. Русские, наконец, спохватились и оказывают серьезное сопротивление. А каковы потери? На большинстве направлений не превышают запланированные. Но в одном месте погибло 2 сотни лучших наенов. Что?» Гневный голос хана был подобен грому. Акустика помещения способствовала этому эффекту. Как это могло произойти? У русских нашелся сильный маг, мой хан. Он хорошо прячется в ночи и наносит свои удары из-под тишка, как трусливый заяц. Он убил твоих воинов прежде, чем они смогли хотя бы один раз выстрелить в него. Но зато мы захватили почти 6 сотен молодых русских парней. За них нам дадут хорошие деньги. 2 сотни. 2 сотни лучших воинов, изображал Горе-хан. Но артист из него был никудышный, да и другая новость была намного интересней. 6 сотен, и все, это лишь из той части, где обнаружился маг. Всего количество пленников приближается к 10 тысячам. Завтра сюда приедут покупатели и заберут большинство из них. Глаза правителя масляно заблестели. Конечно, он давно уже не хранил свои сокровища в сундуках, доверившись западным банкам. Но количество нулей в сумме остатка по счету грело душу хана не хуже наполненных золотом закромов. Разумеется, сундуки тоже были. Не очень много, чисто для удовольствия. Золото, серебро, драгоценные камни, украшения и прочие приносящие усладу предметы. Полюбоваться, прикоснуться, ощутить в руках приятную тяжесть сокровищ. Эти действия приносили хану наслаждение, которое вполне могло бы сравниться по уровню ощущений с ласками юной наложницы. Воспоминание о наполненных камнями сундуках натолкнуло на куда как менее приятную тему. «Сункар, что с тем воришкой? Его уже поймали? Его нашли, мой хан, мертвым. Похищенного при нем не было. Рядом обнаружили тела людей, отправленных на поиски вора. Характер ранений позволяет думать, что их убил все тот же русский маг. Но ведь у стражи были при себе амулеты, защита от магии. Очевидно, маг сильнее», — вновь поклонился слуга. «Он смог одолеть защиту, которую дают амулеты. А-а, шайтан, сын собаки». От плохих новостей хан Дикой Степи впадал порой в такую вот неконтролируемую ярость. В подобные моменты находиться рядом с ним было попросту опасно для людей. Слуга низко поклонился и, не поднимая глаз, попятился из ханских покоев. Постоял несколько секунд рядом с дверью. «Свинья, грязная тварь», донеслось из комнаты, и следом раздался тяжелый удар. Сункар плотно закрыл дверь, поправил халат и отправился к себе. Ночь только начиналась, и впереди было много работы. Олег неспешно катил вдоль накатанной грузовиками колеи. Если тот черный не наврал, то к утру он должен добраться до места. Там надо будет активно действовать. Искать, где спрятать багги, искать, где находится вход в подвалы той мечети, как освободить пленников и как сообщить об этом в Питер. Пока же можно было ехать, не слишком задумываясь о дороге, лишь машинально контролируя окрестности на предмет подобных вот степняков в рваных стеганых халатах. Как-то вдруг мозги оказались свободны, и Олег принялся размышлять. Последние слова песца почему-то зацепили. А в самом деле, зачем он поехал в Дикое Поле? Ведь предприятие, как минимум, опасное. И что с того, что 5-й ранг? Крупнокалиберные пулеметы и артиллерия дают неплохой эффект против самых крутых колдунов. Ну и зачем? Вопрос оказался непростым и, как ни странно, важным. Казалось бы, что тут такого? Захотел, поехал, захотел, остался. Раньше, в прошлой жизни, Песцов геройствовать ни за что бы не стал, даже не подумал бы о таком. Постарался бы втихую выбраться из захваченной части, да слинять подальше от фронта. Что же произошло? Почему нынче так же, не задумываясь, поступил ровно наоборот? Да и сейчас едет и едет вперед, хотя мог бы развернуться и погнать Багги в противоположную сторону. Подвигов он уже насовершал, награда за того майора и броневик будет немалая. Останется только дотянуть год службы, да уйти с почестями на гражданку, забыв армию как страшный сон. Но нет, едет, и намерен задуманное все-таки выполнить. Ну, по крайней мере, попытаться. Так почему же? Конечно, отчасти из-за того, что внезапно обретенное могущество буйную головушку таки задурманило, а еще подлило масла в огонь такое явное подтверждение своим возможностям. Вжик и три дурные башки разом слетели с плеч, бах и две сотни серьезных вояк вспорхнули на небеса к райским гуриям. Как тут не случится головокружению от успехов, но этого одного мало. А что еще? Колеса километр за километром катились по степи, Олег шаг за шагом перебирал свою жизнь в новом теле, и выходило, что он ни разу не отступил, будь то перед шпаной, перед чиновниками, перед аристократами или даже перед следователями ИСП. Старый закоренелый циник, каким он был в прошлой жизни, тут же подсказал, все эти люди хотели у него что-то отобрать, и он каждый раз защищал свое или то, что считал своим, свои деньги, свои вещи, своих людей. А сейчас-то что случилось? На то, чтобы найти ответ, ушло часа два, и оказалось, что самым непонятным образом все люди, что составляли учебный полк, даже злобный унтерлыкнев, оказались его в той или иной степени. И пусть кого-то он даже ни разу не видел, но принадлежность к части загадочным образом делала этого человека своим, а своих нужно было защитить и вернуть домой. И, по возможности, целыми и невредимыми. Олег еще какое-то время пытался понять, что будет, если он все же плюнет и повернет обратно. Выходило, что ничего хорошего, в том смысле, что совесть с жабкой подружится и сожрут живьем. Так что ради своего душевного спокойствия надо было пойти и сделать задуманное. Чистый эгоизм. Придя к такому выводу, Песцов успокоился. Это было ему привычно и понятно. Тем временем уже стало светать. Навстречу попадалось все больше людей. Причем, не только военных, ехавших на фронт, но и сугубо мирных. Хотя эти мирные могут так долбануть лопатой, что мало не покажется. И шишка на темечке тому свидетельство. Пора было искать ночлег, прятаться и отдыхать до следующей ночи. Слуга и одновременно главный советник и главное доверенное лицо хана Сунгар этой ночью тоже не спал. Это хан может себе позволить трахать наложниц, устраивать истерики и подсчитывать грядущие доходы. А ему нужно получить донесение от командиров, послать, если нужно, подкрепление, принять и разместить пленных, обеспечить их охрану и кормежку, сделать еще массу других дел. И, конечно, послать еще людей на поиски того, кто убил вора и унес похищенное. Сунгар считал, что такое серьезное нападение на империю – это ошибка, что ответ будет скорым и жестоким, и хорошо, если вернется в свои дома половина из ушедших на войну мужчин. А нет мужчин, значит, никто не пасет скот и не платит деньги правителю. Хан опять будет злиться, прикажет еще увеличить налоги, а потом, когда вырастут новые мужчины, забудет эти налоги уменьшить. Нынче хана обхаживали богатые гости из Европы, обещали деньги, оружие и помощь своими войсками. А весь смысл в том, что степь должна отвоевать у империи здоровенный кусок земли, а потом подарить его европейским друзьям за помощь. Но зачем воевать за землю, если потом она достанется другим? Поставить в сокровищницу еще один сундук золота? Положить в западные банки еще несколько десятков миллионов? Плохо, когда правитель глуп, но еще хуже, когда он глуп и жаден. Как многого можно было бы достичь, если прекратить набеги на империю и начать с ней договариваться. Но хан об этом ничего не хочет слушать, а Сунгар не может ему возражать. На то есть две причины. Первая, хан очень сильный маг, в свое время он просто убил в поединках всех, кто посмел ему противостоять. И сейчас во всей степи нет никого, кто хотя бы сравнялся с ним силой. А вторая причина в том, что давно, когда хан еще только-только стал ханом, Сунгар принес ему магическую клятву верности. После он много раз пожалел об этом, но вынужден повиноваться. Тот русский маг, что убил две сотни элитных бойцов, что убил, в этом Сунгар не сомневался, вора и забрал украденное, каков у него ранг. Сможет ли он противостоять хану, и достаточно ли высок его статус, потому что если маг силен и знатен, это может коренным образом изменить всю жизнь Дикого Поля. Генерал-лейтенанту Журавлеву не спалось. Он крутился в казенной кровати, испробовал все народные средства, без толку. Пользоваться же снотворным он не хотел. Кто знает, что напихали в белую пилюльку. Дадут вместо снотворного какой-нибудь отравы, А потом скажут, мол, не вынес переживаний. А какие тут могут быть переживания? Он ведь ничего не делал. Разумеется, на него повесят всех собак. Разумеется, попрут из армии. Так все к тому шло. Еще год-другой, третий, и проводили бы на почетную пенсию. Нет, понадобилось дикому полю нападать именно сейчас. Вот же, Журавлев с трудом удержался от ругательства. А как тут не покрыть матом всех тех, из-за кого заслуженный боевой генерал вынужден сидеть в неведении, дождать решения, на пенсию или еще послужить? Ну а то, что выволочку устроит, это само собой, без этого в армии на любом уровне не обходится. Пожалуй, еще выговор влепит с занесением, но это он как-нибудь переживет. Генералу Кречетову тоже было не до сна. Наконец-то перед ним на оперативной карте был прорисован весь масштаб катастрофы. Теперь, когда безопасники до донышка выпотрошили того пленного майора, стало понятно, как это могло случиться. Европейцы, сволочи, мужеложцы хреновы, причем во всех смыслах. Без их наускивания да без их прямой помощи, хан в жизни бы не решился на такую операцию. А тут все спланировали, вооружили, обучили. И пойди отследи весь масштаб подготовки. Степь ведь, как разобраться, куда едет десяток другой мужчин? На пастбище или в лагеря подготовки? И сверху не посмотреть. Другое государство, хоть и дикая степь. Понятно стало и то, как сумели враги зайти настолько далеко. Пока мелкие отряды шумели местами, изматывая погранцов и авиацию поддержки, европейские спецназеры втихую вырезали две заставы на главном направлении удара. А чтобы раньше времени никто не мог ничего сообщить, с атакующими группами шли броневики с системами глушения связи. И координаторы, направляющие движение войск и отдающие приказы командирам степняков. Если бы не этот Песцов, катастрофа была бы полнейшей. Как бы ни была сильна армия, но пока система раскачается, пока поднятые по тревоге части займут оборону, можно потерять территорию на десятки километров в глубину. А так, как минимум на полсуток раньше поднялась тревога, на полсуток раньше вышли из казарм полки, на полсуток раньше остановили нашествие. Если выживет боец, его смело можно к Георгию представлять. Ну а теперь продвижение сил врага остановлено. Еще 2-3 дня, и подойдут части из внутренних районов империи, и тогда можно будет загнать степняков обратно. Вот только угнанных в полон людей уже не вернуть. Когда закончат стрелять, когда настанет время вести переговоры, всех пленников уже вывезут. Кого? В Африку. Кого? На Балканы. Кого еще куда? Дома и заводы можно построить заново. А людей где брать? Давно уже лежат в столе планы приведения степи под руку императора. Если бы не все та же Европа, давно бы войска прошли через всю степь, возвращая империи ее бывшие территории. Даже сейчас, когда участие просвещенных наций в этой войне вскрылось самым недвусмысленным образом, они не дадут имперской армии перейти границу и наказать дикое поле так, чтобы этим налетчикам 100 лет потом икалось. Не настолько еще сильна империя, не потянет она войну на 2 фронта одновременно и с диким полем, и с Европой. Не спал и Петр IV. Император сидел в своем кабинете и перечитывал протоколы допроса. Сперва, добытых пленников, потом, солдат, доставивших этих пленников. И чем дальше он читал, тем больше вся история с этим Песцовым походила на сказку. Ладно, попал он не туда, за это виновные еще огребут. Но ведь свой взвод вместе с унтером спас, элитную роту степняков буквально враспыл пустил, броневик с пленными захватил, склад боеприпасов отбил, первую помощь бойцам оказал, а теперь отправился в центр степи за увезенными пленниками. Разумеется, император знал, что может натворить маг 5-го ранга, но это ведь не обученный сосунок, не учил ни боевых, ни вспомогательных конструктов, а тактике боя и понятия не имеет. Да, однажды справился с 2 бойцами гвардии Орловых, но, судя по всему, еле выжил тогда, а теперь этот сопляк творит такое, хладнокровно головы врагам отрезает, в 2 счета группу степняков кладет, а историю про те взорванные грузовики можно читать как древние сказки. Этого Песцова бы допросить, да при хорошем сенсоре. Кстати сказать, один сенсор давно хочет познакомиться со значенным юношей. Если этот везучий засранец в итоге выживет, так и надо будет сделать. Никто не спал и в координационном центре, а, фактически, штабе операций, развернутом европейцами на окраине Караимкала, рядом с древней полуразрушенной крепостной стеной. Тщательно спланированная операция теряла темпы. Не успевали степняки выйти на те рубежи, которые были намечены изначально. Слишком быстро русские среагировали, слишком серьезное сопротивление оказали, слишком большие потери начались у степного войска. Но главное, пропал один из координаторов. Вместе с ним пропала машина с оборудованием для постановки помех. И полковник Фицджеральд очень надеялся, что и координатор, и его броневик были уничтожены. О том, что произойдет, если они попадут в руки к русской разведке, не хотелось даже думать. Полковник и не думал. Он написал письмо с указанием, куда и сколько подкреплений следует послать в самое ближайшее время, и отправил посыльного к хану. Еще сутки наступления, потом сутки удержания позиций, и дело будет сделано. Изрядный кусок имперской территории отойдет Европе. Еще немного, еще пара усилий, еще два дня и две бессонные ночи. Зато каков будет в итоге приз? Глава 11. Рано утром генерал Кречетов уже был в приемной императора. Следы ночных бдений, разумеется, были заметны на немолодом уже лице, но военный министр изо всех сил демонстрировал бодрость и уверенность в силах. В каких силах? В собственных физических и моральных, в силах вверенной ему армии, в силах империи, в конце концов. Император, со своей стороны, тоже не подвел, лишнего ждать не заставил, и ровно в назначенный час секретарь пригласил министра в кабинет. Кабинет был парадным, что называется, для всех, с позолоченными барельефами, пафосной мебелью, китайскими вазами и застекленными шкафами. Полки шкафов были сплошь уставлены многотомными энциклопедиями, придающими комнате внешнюю солидность, а ее хозяину внешнюю же основательность. Ничего сколь-нибудь важного император здесь не хранил, а книги вынимала из шкафов только служанка и только для того, чтобы стереть с них пыль. В тот, в рабочий кабинет, допускалось входить очень немногим. Иные министры за все время службы так и не удостаивались подобной чести. Песцов по своей дремучести был не в теме, и потому в свое время не оценил момента. Кречетов же был в теме и даже пару раз удостаивался. Но сейчас парадный кабинет был показателем высочайшего неудовольствия. Неудовольствие было полностью заслуженным, и министр это прекрасно понимал. Как ни накосячили подчиненные, а виноват начальник. Не проконтролировал, неверно расставил кадры, не позаботился заранее о необходимых мерах, не обеспечил, не предусмотрел и так далее. Сейчас Кречетов был готов к докладу на все 100, ко всем возможным вопросам, и бессонная ночь не прошла даром. Нынче он оказался на высоте. «Ваше Величество», — водил генерал указкой по специально подготовленной карте, — «вот временно захваченная территория. Сейчас наши силы уверенно сдерживают продвижение врага. Через 3 дня наши части закончат сосредоточение в районе линии фронта и нанесут рассекающие удары вот здесь, здесь и здесь. Одновременно будут нанесены удары вдоль линии границы, отрезающие силы противника от баз снабжения, лишая их подкрепления и прерывая обеспечение продовольствием и боеприпасами. При этом атакующие части дикого поля угодят в окружение, и те, кто не сложит оружие и не сдастся, будут безусловно уничтожены». Император рассеянно кивал, вроде бы слушая генерала, а вроде бы размышляя на какую-то постороннюю тему. Дождавшись окончания доклада, он спросил: «А что с Песцовым?» Песцов, действительно, должен был служить в специальном учебном подразделении, обучаясь боевому использованию магии. Но некий майор Филинов, начальник центрального призывного пункта, самовольно изменил заранее подготовленное окружной канцелярией предписание Песцова, отправив его в учебную часть, расположенную сравнительно недалеко от границы. В настоящий момент Филинов находится под арестом, решается вопрос о мере наказания. «Хорошо, Вячеслав Михайлович», — вдруг произнес Львов, и у Кречетова отлегло от сердца. Император посчитал его рапорт удовлетворительным. «О наказании можно теперь не думать, старые грехи прощены. А где Песцов находится в настоящий момент?» Этот вопрос Петра прозвучал неожиданно, но Кречетов был готов и к нему. «Последняя точка, где имеющиеся у меня свидетели видели Песцова», — начал он докладывать, — «это гараж учебного полка, в котором означенный Песцов проходил службу. Из тех же источников известно, что он взял самодельный внедорожный автомобиль класса «Багги», принадлежащий заместителю командира полка по техническому обеспечению, и собирался проехать на нем вглубь дикой степи на поиски вывезенных из части пленников. Доставленные в ИСП пленные степняки на допросах показали, что место сбора захваченных людей – подземелье центральной мечети столицы дикого поля Караимкала. Предположительно, Песцов передвигается только в темное время суток. В этом случае, В настоящий момент он должен находиться где-то неподалеку от своей цели. Штабом готовится операция отряда специального назначения для поиска и эвакуации Песцова. «Это хорошо», — проронил император, — «это правильно. А кто возглавит поисковую группу?» «Капитан Соловьев, Ваше Величество. Помню его, серьезный человек. На операцию даю добро. Только пусть ребята действуют осторожно. Песцов, насколько я знаю, парень резкий. Незнакомых бойцов без знаков различия может и покрошить. Насколько мне известно, Ваше Величество, Соловьев и Песцов встречались на сборном пункте и знают друг друга в лицо. Хорошо, действуйте. Да, вот еще. Майора Филинова накажите своей властью. А того генерала, как его, Журавлева, пришлите ко мне. Я хочу понять, о чем он думал, отсылая наверх липовые донесения. Осмелюсь доложить, Ваше Величество, Журавлев этой встречи не переживет. Насколько я знаю, у него больное сердце. Да, еще не хватало, чтобы из моего кабинета покойников выносили. Тогда объявите ему мою волю самостоятельно. Лишить наград, звания и выпнуть в отставку, без мундира и пенсии. Чтобы уже к завтрашнему дню о нем не было ни слуху, ни духу. Былые заслуги не дают права вредить империи. Будет исполнено, Ваше Величество, поклонился министр. Доклад, как будто, был окончен, но Кречетов мялся, не торопясь к выходу, как обычно это делали докладчики. «У вас что-то еще?» – недовольно поднял бровь император. «Да, если позволите. Говорите, только быстро». В кадровую службу министерства поступил официальный запрос от супруг Песцова. Требуют предоставить информацию о месте прохождения службы мужа. Но в связи с последними событиями, насколько полно я могу ответить, Львов хмыкнул. Такого захода он не ожидал. Ну и подтекст виделся отчетливо. Мол, твоя племянница хочет знать, где ее муж, и не генералу решать, что сказать ей, а что до времени утаить. А то если ответ покажется ей неполным, она будет пробиваться на прием к своему дядюшке, чтобы выяснить все до конца. Разумеется, ее не пустят. И тогда поползут слухи о том, что император не держит слова. Да, упорство в достижении цели – не самая плохая черта характера, но сейчас это может создать проблемы. Знаете что, Вячеслав Михайлович, не отвечайте ничего, я лично дам ответ. В конце концов, по закону государство должно заботиться о семье, когда глава клана с оружием в руках защищает империю. Ровно в 8 часов утра дорогой седан бизнес-класса стоял у ворот особняка Песцовых, сверкая лаком и хромом. Так же, как и накануне, три пассажирки дружно вышли из дверей, уселись в машину и отправились в дальний путь. До места назначения можно было добраться и поездом, но это выходило чуть дольше и намного менее комфортно. 2 часа дороги, не считая выезда из города, пролетели не сказать, что как один миг, но утомить никого не успели. Машина встала на парковку, а девушки, выстроившись клином, дружно направились к административному зданию. Острием этого клина была, разумеется, Маша Каракалова. На сборном пункте было суетно. Повсюду кучковались команды новобранцев. По одну сторону высокого крепкого забора еще в гражданском, по другую, уже в форме. За теми и другими бдительно присматривали строгие фельдфебели. Входов в здание было несколько. В один периодически запускали очередную команду будущих солдат, в другой заходили офицеры различного ранга и, случалось, лица вполне штатские. Высмотрев это, трио Песцовых вновь построилось не свиньей, так, мелким поросенком, и устремилась в эту дверь. И надо же так случиться, что прямо в самой двери они столкнулись с невысоким щупловатым мужчиной в очень знакомом костюме. «Добрый день, господин Снейдер, Марк Снейдер». Мужчина заулыбался, откровенно разглядывая девушек. «Я к вашим услугам, милые барышни. Чем могу быть полезен?» «Можете, милейший», — ответила Маша тоном, исключающим всякие фривольные мысли. «Будьте так добры, поведайте нам, где вы раздобыли тот костюм, что на вас надет, и не подумаю». Господин Марк Снейдер тут же переменился в лице. Улыбка разом исчезла, взгляд его стал резким и колючим. «Мне сейчас не досуг болтать с вами. Позвольте пройти», — жестко заявил он. «Пока не расскажете, никуда не уйдете», — не менее жестко произнесла Маша. «У нас есть подозрение, что этот костюм был снят с трупа. Так что если не хотите ответить нам, будете беседовать с полицией, а то и со службой безопасности. И как вы собираетесь меня удержать?» Зло прищурился Снейдер. «Я сильнее всех вас троих вместе взятых. Сомневаюсь», — вмешалась Вера. И, демонстративно перейдя на «ты», заявила. Попробуй-ка сделать хоть один шаг. Чем заниматься трем юным замужним девушкам летом? Нет, если муж рядом, всегда можно что-нибудь придумать. Но когда супруг непонятно где, заниматься приходится непонятно чем. И одним из занятий, которые нашли для себя молодые жены, была магия. Ощутив себя товарками по несчастью, они вдруг сблизились, причем, сильнее, чем это можно было ожидать. Брачный обряд совершенно неожиданно поменял цели у всех троих. Было ли это следствием вмешательства предков или сработала некая магия древнего артефакта, но клан Песцовых, его дела и интересы оказался в безусловном приоритете. А что важно для клана в первую очередь? Разумеется, сила. И все трое при каждом удобном случае старательно наращивали свою личную силу по чудесной методике, переданной им Олегом. Книжка Недельмана тоже не осталась без внимания, и каждый описанный в ней конструкт был совместно изучен и тщательно отработан. В итоге через месяц регулярных занятий девушки изрядно прибавили в емкости магического ядра и сейчас, пожалуй, приближались к девятому рангу. Господин Снейдер попытался шагнуть, но не смог даже оторвать ногу от асфальта. «Колдуете!» — гневно зашипел он. «Да я на вас, когда надо!» Алена умела шипеть ничуть не хуже, а яду в голосе у нее хватало на всех троих. «Полицию натравите, или сразу безопасников. Они, несомненно, поинтересуются, откуда у вас такой костюмчик. У нас, видите ли, муж пропал, а у вас на лацкане еще заметен след от герба, и пуговицы приметные. А в ателье можно узнать, кому костюм был пошит. Так что, скажите сейчас нам или потом следователю». Запал у Снейдера резко пошел на убыль. Попыхтев еще с полминуты, он решился. «Так и быть, скажу. Купил я его. 1000 целковых отвалил. А кто вам его продал?» Ангельским голоском поинтересовалась Вера. «Каптенармус местный, Жабин. А где он его взял, это у него спрашивайте. Спросим, не сомневайтесь. Идите, и не вздумайте предупредить Жабина. Иначе пристального внимания полиции вам не избежать». Снайдер осторожно попытался приподнять ногу. Никаких помех этому он не обнаружил. «Идите, идите», — с невинной улыбкой произнесла Маша и для пущего эффекта несколько раз хлопнула ресницами. «Тигры бабочек не едят». Господин Снайдер отошел на приличное расстояние и, только убедившись, что расслышать его невозможно, вполголоса пробурчал себе под нос грубое ругательство. Тут же, не отходя от дверей, было проведено короткое совещание. «Найти этого Жабина и выпотрошить», — бушевала Алена. «Не мог Олежек свой новый костюм просто так отдать. А если его тут ограбили, или вообще?» Она так и не договорила, вдруг представив себе это вообще. Ойкнула и испуганно замолчала, переводя взгляд с одной подруги на другую. Ситуация застыла на грани истерики, и Кокрокалова поняла: пора вновь брать дело в свои руки. «Алена, не пари чушь, ей же больно. Ты представь только, ограбили мага 5-го ранга. Это из раздела приколы нашего городка. Олег при желании сам кого хочешь ограбит. Так, девочки, собрались с силами и пошли к начальнику. Надо выяснить, куда все-таки отправили Олежку. А Жабин?» — не сдавалась Алена. «Никуда не денется твой Жабин. Мы ему устроим веселую жизнь и вместе посмеемся». И троица все тем же строем поросенок вошла. Наконец, в двери принялась подниматься по лестнице. Коридоры были полны народа. Младшие чины сновали туда-сюда с бумагами, офицеры солидно вышагивали, стараясь делать вид важный и независимый. В приемной начальника сборного пункта сидел на страже секретарь или адъютант, в общем, молодой человек в форме. И этот человек наотрез отказался пускать девушек в кабинет. Были испробованы все средства: улыбки, уговоры, угрозы и даже, стыд-то какой, слезы. В завершение всего, открылась дверь кабинета, и на пороге воздвигся его хозяин лично. Лицо у него было красное, взгляд бешеный. Не иначе, как только что разговаривал с каким-нибудь важным чином. Увидал в приемной посторонних и аж побагровел. «Почему штатские на режимном объекте?» — заорал начальник. Адъютант побелел и вытянулся, идеально исполняя команду смирно. У Веры и Алены от этого вопля чуть настоящие слезы не закапали. Но Каракалову горлом было не взять. Она приняла величественную позу и рявкнула, насколько хватило голоса: «Почему на вверенном вам объекте каптенармус обкрадывает новобранцев?» «Что?» — еще громче заорал начальник. «Как вы смеете порочить честь военнослужащих? У воров нет чести, даже если они на службе», — в тон ему ответила Маша. «А раз вы их покрываете, вас тоже особо честным не назвать». У начальника на несколько секунд случился ступор, а когда он закончился, то начался натуральный словесный понос. «Да ты, да знаешь, да я, как фамилия?» клан Песцовых, и не смейте мне тыкать, если не хотите переквалифицироваться в каптенармусы». К удивлению адъютанта, на это явное оскорбление начальник не ответил, даже несколько побледнел. По крайней мере, его голова теперь не напоминала переспелый помидор. Он отшагнул в сторону, освобождая проход, и уже нормальным голосом произнес: «Прошу ко мне в кабинет, дамы». Обернулся к ничего не понимающему адъютанту: «Меня ни для кого нет». Вошел в кабинет следом за девушками и плотно закрыл за собой дверь. Глава 12. Военный министр генерал Кречетов возвратился с доклада в хорошем настроении, о чем тут же стало известно всем заинтересованным лицам. Дошла весточка и до сидящего в номере ведомственной гостиницы генерал-лейтенанта Журавлева. Услыхав такую новость, начальник Южного военного округа взбодрился, заказал в номер плотный обед, а насытившись, даже изволил мурлыкать себе под нос какой-то бравурный марш. Кречетов же тем временем вызвал к себе штабных и долго разбирал с ними детали предстоящей операции. После почти так же долго беседовал с капитаном спецназа Соловьевым. За окном начались сумерки, Журавлев извелся ожиданием, но за ним все никак не приходили. Тем временем в малом зале трибунала, был и такой в министерстве, уже заняли свои места судьи. Ну а как иначе? Время военное, преступники при погонах. Стало быть, без трибунала не обойтись. Военный министр спустился в зал суда. Разумеется, и без него прекрасно бы справились. Наказание какого-то майора, это никак не уровень министра. Но Песцов, как ни крути, все одно к одному ложится. Главные события нынешней войны так или иначе связаны с этим недорослем, будь он неладен. И то, что парень связан, пусть и краешком, с императорской семьей, сильно поднимает его значимость в нынешних и грядущих раскладах. Тут на авось надеяться нельзя, надо лично все проконтролировать. Не ровен час, спросит государь, и придется отвечать. А если подчиненные, ведомые жалостью, сребролюбием или родственными узами дадут поблажку стервицу, как бы карьере конец не пришел. Кречетов опасался напрасно. Военный прокурор, явив чудеса работоспособности, за сутки собрал материал обо всех случаях злоупотреблений, учиненных Филиновым за 7 лет, проведенных на должности начальника центрального призывного пункта. Одного этого хватало на то, чтобы законопатить майора на рудники до конца жизни. Но был один момент, заинтересовавший генерала. Все свои дела Филинов проворачивал за деньги, и каждую мздоимнутую копеечку тщательно записывал в Гроссбух с указанием, когда, от кого и за что получил. О Песцове же записи не было. Едва прокурор закончил обвинительную речь, как министр поднял руку, прося слова. Получив разрешение судьи, он поднялся, подошел к клетке, за которой лупал глазами теперь уже бывший майор. «Скажите, кто и сколько заплатил вам за исправление предписания Песцова?» Круглые глаза толстяка гневно сузились. «Никто не платил. Это была его кара за отказ вступить в род Филиновых». Кречетов некоторое время присматривался, но признаков игры или попыток скрыть правду не увидел. Конечно, такие вещи стоит проверить в присутствии сенсора, но генерал и без того чувствовал, что Филинов говорит именно то, что думает. Единственный вывод, который следует из этого факта: он полный идиот. И тогда возникает другой вопрос: ведь не может человек внезапно поглупеть, хотя и это стоит проверить. Магическое вмешательство в разум всегда можно выявить. Так кто же принял его на службу, поднимал в званиях и пристроил на полезное место? Это дело для внутренней безопасности. Приказание нужным людям будет отдано завтра с самого утра. Измотанный ожиданием Журавлев уже решил уже ложиться спать, но не успел он откинуть покрывало с кровати, как в дверь постучали. Стук был громкий и отчетливый. Так стучат люди, уверенные в своем праве беспокоить кого угодно в любое время дня и ночи, невзирая на звание и должности. Генерал открыл дверь номера. На пороге застыли два офицера. «Господин генерал-лейтенант, пожалуйста, пройдемте с нами». Приглашение прозвучало как приказ, но Журавлев не обратил на это внимания. Главное, конец ожиданию. Сейчас огласят вердикт. Сразу в отставку, или дадут 2 года дослужить. И если дадут, пусть не 2 года, а хотя бы месяц, он им всем покажет, каждого вывернет наизнанку. От таких мыслей у генерала воинственно встопорщились усы, глаза сверкнули боевой яростью. «Ишь ты, вздумали докладывать наверх через голову, и даже не подозревают, идиоты, что вычислить, кто и кому настучал, проще простого». Перебирая в уме, кому какую кару он назначит, генерал следовал за сопровождающими его офицерами, не глядя по сторонам. Проигнорировав табличку, Он вошел в открытую перед ним дверь и лишь тогда очнулся от кровожадных мечтаний. Перед ним был зал суда, и судьи уже заняли свои места. «Что же вы встали, господин Журавлев?» — раздался рядом знакомый голос, слишком хорошо знакомый. Ненавистный выскочка Кречетов обошел Журавлева, когда шло назначение на должность военного министра. Наверняка все решили связи и деньги. А будь сейчас министром он, Журавлев, всем бы показал, где раки ночуют. «Проходите, проходите, господин генерал-лейтенант», — настойчиво повторил Кречетов. «Вон туда, пожалуйста». Рука министра указывала на недлинную скамейку, отделенную от зала деревянным барьером. «Они что, судить меня вздумали?» Всколыхнулась в генеральской груди волна гнева. «Ну да ничего, увидите, как держится старая гвардия. Всех, всех бы вас!» Стараясь не сутулиться, Журавлев добрел до скамейки, уселся и, надменно подняв голову, приготовился слушать. Прокурор поднялся со своего места, взял со стола лист бумаги. «За систематическое манкирование должностными обязанностями, за хищение государственных средств в особо крупных размерах, за подрыв обороноспособности империи, за невыполнение плана подготовки к отражению массированного наступления войск Дикого Поля, повлекшие за собой значительные человеческие и территориальные потери, повелеваю». Журавлев слушал и не верил, как они посмели, с позором, без мундира, возместить в трехкратном размере. Да он их всех сейчас в бараний рог. Бывший начальник Южного военного округа вскочил с лавки. «Меня, боевого генерала!» — проревел он и тут же, схватившись за грудь, сполз на пол. «Готов?» — констатировал дежуривший на всякий случай врач. Кречетов пожал плечами. «То, что непосредственный виновник отправился к предкам, ничего не значит. Род отвечает за каждого своего члена. Приговоренную императором компенсацию Журавлевы все равно будут обязаны заплатить». И опять вопросы. Почему такого неадекватного человека держали на столь высоком посту? В этом, безусловно, есть и его вина. Несмотря на хваленый армейский принцип единоначалия, сменить руководителя такого уровня без согласования он не мог. Но каждый раз, стоило ему поднять вопрос о замене начальника ЮВА, находились желающие оставить все как есть. А он, Кречетов, свое мнение не продавил, хотя и мог, не захотел портить отношения с высокими родами. Теперь же стоит задуматься, для чего это было нужно тем самым высоким родам. Нужно без промедления позвонить генералу Пастухову, поделиться с ним своими соображениями. Это уже не внутреннее армейское дело, тут потухли и запашок тянется. Ночью все видятся иначе, даже если иметь дарованную предкам способность ночного зрения. Возможно, будь к моменту остановки чуть посветлее, Олег не выбрал бы для ночевки это место. Но теперь было поздно каяться, все уже случилось. Как и предыдущей ночью, Песцов нашел подходящие развалины, закатил в них багги, постелил коврик и спальник и принялся за еду. Примерно к середине позднего ужина он насторожился. Откуда-то доносился невнятный и смутно знакомый шум. Что это могло быть, неизвестно, но и устраивать дневку в таком подозрительном месте не хотелось. Олег закончил трапезу, закопал обертки, смахнул с колен крошки и пошел выяснять источник беспокойства. Для отдыха он выбрал себе укромное местечко. С одной стороны кусок неплохо сохранившейся крепостной стены, с двух других, не до конца рассыпавшиеся стены из песчаника. Четвертой стены не было, как у той индейской хижины. Зато через этот проем получилось, как и накануне, закатить багги. Вышло уютненько. Но, как теперь оказалось, не слишком безопасно. Олег тихонько подобрался к выходу из-за кутка, осторожно выглянул. Никого. Привстав на цыпочки, поглядел поверх одной песчаниковой стены, поверх другой, тоже никого. Выходить из укрытия было страшно, но оставаться внутри, еще страшнее. Оглядевшись по сторонам, он выбрался на узкую улочку, там и сям заваленную здоровенными каменюками, явно упавшими с городской стены. И как он умудрился здесь проехать ночью? Тут и ходить-то трудновато, причем даже днем. С одной стороны улочки древняя стена, с другой – неизвестные развалины. Может, когда-то это были дома или укрепления, но теперь – просто куча камней с кое-где проступающими сквозь них останками стен. Солнце поднималось все выше, но сохранилось еще достаточно тени, чтобы Олег мог незаметно пробираться между развалинами туда, откуда слышался шум. По мере приближения звуки становились все сильнее. Они были вполне знакомыми, но Олег отказывался верить ушам. Этого не может быть потому, что быть не может. Он прошел еще метров 5 и замер. Проход, по которому он крался, выходил на оживленную городскую улицу.